Глава 15. Варвара. «Лиля!» Воздух буквально сотрясся. «Лиля, быстро вернись!» Малышка притормозила и обернулась на отца. «Папа, это же...» Она показала на дорожку. «Это чужая тетя!» Михаил быстро прошел к дочери. На меня он даже не посмотрел. «В дом!» — приказал он. «Нет, пап! Я видела фотографию тебя. Там моя...» «В дом!» — гаркнул он и, схватив дочь, поднял на руки. Она стала вырываться, но Михаил с каменным выражением лица нес ее обратно. Только поравнявшись со мной, спустил дочь на землю. «Отведите ее в дом. Не давайте ей выходить и сами не выходите, пока я не приду». «Папа!» — проныла Лиля. «Ма!» «Это не мама. Ты перепутала!» — резко, даже грубо ответил он. Всхлипывая, она помотала головой. По ее личику катились крупные слезы. Глаза были распахнуты. Чувство было, что я в бредовый сон попала. Я физически чувствовала исходящий от Михаила гнев. Черты его лица стали в буквальном смысле суровыми. Губы превратились в линию. Больше ничего не сказав, он пошел к остановившейся в метрах 10 Вале. «Пойдем», — шепнула я и повела Лилю в дом. Она плакала, то и дело оборачивалась, упиралась. Боясь, что она вырвется, я крепко сжимала ее ладошку. «Я видела фотографию», — всхлипнула Лиля. «Видела». «Ты ошиблась». Открыв дверь, я затащила Лильку внутрь. «Нет!» — воскликнула она. «Я видела! Видела!» «Давай тесто проверим!» — предложила, не зная, как отвлечь ее. Она видела фотографию Вали. Зачем Потапычу фотография Вали? Я опустила взгляд на малышку. Светлые волосы, большие глаза, пухлые губы. Нет, она ничего не перепутала. Но что происходит? «Пойдем тесто!» Сама не своя, я стянула с нее шапочку. Лиля увернулась. «Не хочу!» Тогда, услышав с улицы крики, я посмотрела на дверь. Валя что-то орала, голос Михаила гремел. Но я не могла разобрать, о чем они говорят. Только отдельные слова Михаила, преимущественно матерные. «Почему папа кричит?» «Ну, он же у нас медведь. Такой грозный!» Я сдвинула брови, изобразив Михаила. «Ему положено. И если мы с тобой не испечем ватрушки, он рассердится и на нас. Поэтому давай, моя модная красотка, пойдем проверять тесто». Решив, что верхнюю одежду можно снять и в обеденном зале, я быстро увела Лилю подальше от двери. Проходя мимо окна, выглянула на улицу. Схватив за плечо, Михаил тащил Валю к выходу с территории. Шел он так быстро, что она в своих дизайнерских сапожках то и дело спотыкалась. Но ему, казалось, было все равно. Если бы она грохнулась, он бы ее, похоже, волоком потащил. За волосы. «А эта тетя правда не моя мама?» Отвлекла меня Лиля. «Конечно, правда. Папа бы тебя ни за что не стал обманывать. Медведи — самые честные на свете. Порой сердитые, но честные». Лиля светло улыбнулась и засмеялась, хотя на глазах еще не высохли слезы. «Так только в детстве может быть. Трагедия, как и радость. Миг, уже в следующую секунду становящийся прошлым». Я опять посмотрела в окно, но дорожка опустела. Таких совпадений не бывает. Получается, Лиля ни разу не видела свою мать вживую. Михаил и Валя. Лёша и Валя. Я готова была застонать от норовящего случиться заворота мозгов. «А когда мы будем печь ватрушки?» «Ватрушки, да. Сейчас проверим тесто, а чуть-чуть попозже будем печь. Хорошо?» «Хорошо». Я снова посмотрела на улицу. убегающая вперед заснеженная дорожка и никого на ней. Михаила не было около получаса. Что он делал, я не знала. Один раз увидела его из окна кухни. Вали с ним не было. Зато сам он того и гляди готов был что-нибудь разгромить. Раз сто я повторила себе, что нужно успокоиться, но желание было одно — ринуться к нему и вытрясти, какого хрена беременная любовница моего почти бывшего мужа забыла тут. Почувствовав, что на меня смотрят, я обернулась и столкнулась с тяжелым взглядом Потапыча. — Пап, мы будем печь ватрушки, чтобы ты не сердился. Лиля слезла со стула. — Папочка, а куда делась тетя? — Уехала, — сухо сказал он. Она заблудилась и приехала случайно. Я показал ей дорогу домой. — Значит, она не ко мне приехала? — Не к тебе. Пойдем, я включу тебе мультфильм на большом телевизоре в гостиной. Какой сама выберешь? — На большом телевизоре, — с придыханием переспросила она и, не дожидаясь ответа, с радостным воплем выбежала из зала. Мы молчали. «Вы пообещали ребенку мультфильм», — напомнила я, когда оно стало слишком затягиваться. «Идите, выполняйте обещание, а потом, я надеюсь, вы мне все объясните». «Тут нечего объяснять». «Ошибаетесь. Я не Лиля. Меня обмануть не получится». «Эта женщина — мать Лили». «Допустим. Дальше что? Это не ваше дело. Вас это не касается». «И снова вы ошибаетесь. Это мое дело». «С чего вы так решили?» «С того, что я знаю эту женщину. Ее зовут Валентина. Валентина Топтыгина». Я безрадостно усмехнулась. «И мы еще рассуждаем про говорящие фамилии. Ваши родители, видимо, люди с юмором, раз назвали вас...» «Откуда вы ее знаете?» — оборвал он меня. Я долго не отвечала. Смотрела на него, в то время, как он буквально прожигал меня взглядом. Она — любовница моего мужа. Интересно, правда? Что? В голосе слышалось презрение и недоверие. Что слышали? Она — любовница моего мужа. Ребенка от него ждет. Месяц, наверное, четвертый уже. Вы не заметили? Я говорила, и с каждым словом горечь все сильнее пробивалась наружу. Услышав топот, мы отвернулись друг от друга. — Пап, ну ты где? — обиженно спросила Лиля. — Уже иду, — ответил он и снова посмотрел на меня. — Вы правы. Эта сука действительно ее мать, — сказал тихо, чтобы Лиля не услышала. — Но лучше никакой матери не иметь, чем иметь такую. За дочь она потребовала переписать на нее квартиру. «Я расскажу», — мрачно хмыкнул. «Только выполню обещание. Мультики святое. Даже такой медведь Топтыгин, как я, это знает».